Когда они явились в комнаты епископа, высокомерные лакеи в золотых галунах едва удостоили ответить старому священнику, что монсеньора нельзя видеть. И стали смеяться над ним, когда он попытался им объяснить, что в качестве старейшины благородного капитула Брелео он пользовался правом быть принятым во всякое время епископом. Надменная Жульена была задета наглостью лакеев. Он принялся бегать по дортуарам старинного аббатства, пытаясь проникнуть во все попадавшиеся двери. Одна маленькая дверь уступила его натиску, и он очутился в келье, окруженной лакеями монсеньора в черных фраках и с цепями на шее. По его озабоченному виду они приняли его за вызванного епископом и пропустили. Сделав несколько шагов, он очутился в огромной готической зале, крайне мрачной, обшитой черным дубом. За исключением лишь одного, все стрельчатые окна были заложены кирпичами. Ничем не прикрытые, эти окна составляли печальный контраст со старинным великолепием деревянных панелей. Две стены этой залы, известные бургундским антикварием и построенные Карлом Смелым около 1470 года в искуплении какого-то греха, были уставлены деревянными резными скамьями. Они были украшены богатой резьбой из дерева различных цветов, изображавшей тайны апокалипсиса. Это грустное великолепие, обезображенное видом голых кирпичей и белой извести, поразило Жульен. Он молча остановился. На другом конце залы, возле единственного окна, сквозь которое проникал свет, он увидел висячее зеркало в раме из красного дерева. Молодой человек, в фиолетовой рясе и кружевном стихаре, с непокрытую головою, стоял в трех шагах от зеркала. Последнее казалось таким странным здесь и, без сомнения, было привезено из города. Жульен нашел, что у молодого человека был сердитый вид. Правой рукой он важно посылал благословение по направлению к зеркалу. «Что это может означать?» — подумал он. «Должно быть, этот молодой священник готовится к церемонии. Быть может, это секретарь епископа? Вероятно, он так же дерзок, как и лакей, но все равно попытаемся». Он приблизился и медленно прошел вдоль залы, не сводя глаз с единственного окна, следя за молодым человеком, продолжавшим медленно высылать бесконечное благословение, не останавливаясь ни на минуту. Приближаясь к нему, Жульен убедился, что он весьма разгневан. Пышность кружевного стихаря невольно остановила Жульена в нескольких шагах от великолепного зеркала. «Я обязан заговорить», — подумал он наконец, но красота залы поразила его, и он заранее был смущен жесткими словами, которые ему скажут. Молодой человек увидал его в зеркале, обернулся и, вдруг изменив сердитый вид, спросил его кротким голосом: «Ну, сударь, наконец, готово?» Жульен остановился в изумлении. Молодой человек повернулся к нему, и он увидел на груди его крест. Это был епископ Агды. «Такой молодой», — подумал Жульен, — «самое большее на 6 или 8 лет старше меня». Ему стало стыдно за свои шпоры. «Монсеньор», — ответил он робко, — «меня прислал глава капитула господин Шелан». «А мне очень рекомендовали его», — сказал епископ любезным тоном, удвоившим восхищение Жульена. «Извините меня, сударь. Я принял вас за лицо, которое должно мне принести митру. Ее плохо уложили в Париже. Парча сильно попортилась сверху. Это произведет дурное впечатление», — прибавил молодой епископ печально. «Да еще заставляют меня ждать». «Монсеньор, я схожу за митрой, если ваше преосвященство разрешит». Прекрасные глаза Жульена произвели эффект. «Сходите, сударь», — ответил епископ с очаровательной учтивостью. «Мне она нужна тотчас. Я в отчаянии, что заставлю ожидать господ членов капитула». Когда Жульен был уже на середине залы, он обернулся и увидел, что епископ снова раздает благословение. «Что бы это такое могло значить?» — спросил себя Жульен. «Без сомнения, это приготовление для предстоящей церемонии». Войдя в келью, где находились лакеи, он увидел у них в руках митру. Эти господа невольно подчинились его повелительному взгляду и передали ему митру епископа. Он нес ее с гордостью. Проходя через зал, ушел медленно, почтительно держал ее в руках. Епископ сидел перед зеркалом. Время от времени его правая рука, хотя и утомленная, все еще посылала благословение. Жульен помог ему надеть митру. Епископ потряс головою. «Ну, она, кажется, будет держаться», — сказал он Жульену с довольным видом. «Могу я попросить вас немного отойти?» Епископ быстро вышел на середину залы, затем, медленно, приближаясь к зеркалу, снова принял сердитый вид и стал важно раздавать благословение. Жульен оцепенел от изумления. Он пытался понять, но не осмеливался. Епископ остановился и, глядя на него, мгновенно утратил всю свою важность. «Что вы скажете, сударь, о моей митре? Хорошо ли она держится?» «Отлично, монсеньор. Она не слишком съезжает назад. Это придало бы мне вид глупый, но также не следует ее надвигать на глаза, точно офицерский кивер. Мне кажется, что она сидит отлично. Король привык видеть духовенство, почтенное, разумеется, весьма серьезное. Мне бы не хотелось, особенно из-за моего возраста, иметь легкомысленный вид». Епископ снова принялся расхаживать и рассылать благословение. Через несколько минут епископ заявил: «Я готов». «Ступайте, сударь, предупредите господина главу капитула и его членов». Вскоре господин Шилан в сопровождении двух старейших священников вошел через большую, украшенную великолепной резьбой дверь, которую Жульен не заметил. Но на этот раз он очутился по своему положению позади всех и мог наблюдать епископа только из-за плеч священников, толпившихся у двери. Епископ медленно шел по зале. Когда он достиг порога, священники образовали процессию. После минутного замешательства процессия двинулась с пением псалма. Епископ шел последним между господином Шеланом и другим очень старым священником. Жульен проскользнул совсем близко к епископу в качестве сопровождающего аббата Шелана. Проходили по длинным коридорам аббатства. Несмотря на яркое солнце, в коридорах было мрачно и сыро. Наконец дошли до портика монастыря. Жульен был поражен великолепием этой прекрасной церемонии. Честолюбие, возбужденное в нем молодостью епископа, любезность и восхитительная учтивость этого прелата волновали его душу. Эта учтивость была совсем иного рода, чем учтивость господина Дореналя, даже в его лучшие дни. «Чем ближе приближаешься к высшему слою общества, — думал Жульен, — тем чаще встречаешь это очаровательное обращение». В церковь вошли через боковую дверь. Внезапно страшный шум сотряс ее древние своды. Жульен подумал, что они рушатся. Это снова палила маленькая пушка. Ее доставили на восьмерке лошадей галопом, и лейпцигские канониры тотчас ее зарядили. И она палила 5 раз в минуту, словно сами пруссаки стояли перед ней. Но этот изумительный шум уже больше не удивлял Жульена. Он уже не думал ни о Наполеоне, ни о военной славе. «Такой молодой, — думал он, — и уже епископ Акцкий. Но где же Акда? А какой у него доход? 200 или 300 тысяч франков, пожалуй». Лакеи монсеньора внесли великолепный балдахин. Господин Шелан взял одну из подпорок, но в сущности нес ее Жульен. Епископ встал под балдахин. Ему удалось в самом деле выглядеть старым. Восхищению нашего героя не было пределов. «Чего только не достигнешь ловкостью», — подумал он. Появился король. Жульену повезло увидать его очень близко. Епископ приветствовал его, не забыв придать своему голосу волнение, лестное его величеству. Не станем повторять описаний всех церемоний в Бре-Ле-О. В течение 2 недель ими были наполнены столбцы всех местных газет. Из речи епископа Жульен узнал, что король происходил из рода Карла Смелого.